Пятое. О партии. Прежде чем приступить к дальнейшему рассказу о судьбе нашего героя, мы считаем необходимым сделать определенные пояснения. И основаны они почти на анекдотичном случае, показанном в новостной программе телевидения. Лидер теперешних российских коммунистов Геннадий Зюганов в очередную годовщину дня рождения Ленина принимал у мавзолея на Красной площади юных ленинцев в пионеры. Корреспонденты спросили тогда у одного из новоиспеченных пионеров: «А ты знаешь, кто такой был Ленин?» Мальчик ответил уверенно: «Ленин был вождь», — помялся и добавил, — «племени». Итак, партия. Никто даже не расшифровывал, какая. КПСС, а какая же еще? Во всех вузах, технических, медицинских, гуманитарных, изучали историю КПСС в обязательном порядке. И в школе, и в вузе формировалось представление: вся история человечества – это последовательное движение к прогрессу, от первобытного строя рабовладельческого, феодального, капиталистического, к социализму и коммунизму. Вся история общественной мысли – это история ее поступательного движения от заблуждений, религиозных, социальных, к вершине, к марксизму-ленинизму. Время идет, и многое из прошлого сегодня видится, особенно молодому поколению, совсем в другом свете. Хорошо, если когда-то хоть видится, знают что-то, а то и совсем не знают. На самом деле коммунистическая партия вовсе не была монолитом. Менялась со временем. Первая РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия, была, говоря по-современному, диссидентской тусовкой, говорильней, клубом интеллигенции, недовольной всем и вся. В русском обществе конца XIX века интеллигенция делилась, на наш взгляд, на людей деятельных, работающих, инженеров, учителей, преподавателей, писателей, ученых, причем сами себя они к интеллигенции чаще не причисляли и не относили. Это были люди дела. И были другие, образованщина. Они-то и занимались словоблудием, критикой российского государства, государственности, да родением за народ, сами себя к народу не причисляя, лишенные даже чувства ответственности за свои слова и поступки. Зачем им? Они интеллектуальная элита. Впоследствии термин «интеллигент» стал употребляться у нас как определение просто порядочного человека, именно осознающего свою ответственность за все им сделанное, а скорее не сделанное. Тем не менее, та первая так называемая интеллигенция явилась питательной средой, сделавшей модой не только повальное критиканство власти, но и политическое убийство, терроризм. Как назвать людей восторгами и аплодисментами, встретивших решение присяжных об оправдании Веры Засулич, стрелявшей в губернатора? Людей, лишенных чувства ответственности за страну, за народ, за государство. Следующий этап развития. После второго съезда РСДРП в 1903 году была создана вторая партия, партия большевиков. По сути, заговорщическая, террористическая организация, главной целью которой был насильственный захват власти, методом удержания власти, массовый террор, диктатура. Старший брат Ульянова Ленина, Александр Ульянов, был по-своему благороднее младшего. Известно, когда Мария Санна, мама, уговаривала его после покушения на государя Александра III написать прошение на высочайшее имя о помиловании, Александр отказался, сказав примерно следующее: «Это нечестно. Это как дуэль. Получается, я свой выстрел сделал, неудачный, и прошу соперника не стрелять в меня. А как же складывалась жизнь молодого Владимира, брата казненного государственного преступника? Брат человека, готовившего покушение на жизнь царя, на главу государства, свободно получил высшее образование. За политическое выступление против властей был сослан и куда? В родовое имение. За границей нигде и никогда не работал. Жил на средства, которые высылала мать из отцовской пенсии из дохода от имений. Можно такое себе было представить при социализме? При Сталине? Вряд ли. Ленин отличался крайней жестокостью и безжалостностью. Он был гений. Да, но злой гений. Гений лозунга, гений момента, гений компромисса. Коммунизм привлекал его как вселенско-государственная идея, которой можно было заменить идею православно-государственную. Большевики пришли к власти вследствие многих причин. Это и война, и разруха, но главное, большевики властью овладели потому, что играли по своим правилам. И правила эти были настолько дики и немыслимы в тогдашнем российском обществе, что обеспечили сторонникам Ильича безоговорочную победу. В течение короткого времени произошло страшное падение нравов, девальвация понятий. Например, слова «убийство», «душегубство» заменили нейтральными даже не расстрелом, «пустить в распыл», «отправить в ставку Духонина», «разъяснить». Нужно быть чутким к словам. Как только меняются слова для определения основных жизненных понятий, меняется и общество. Сразу после захвата власти партия заговорщиков превратилась в партию уголовно-террористическую. Во всех учебниках можно прочесть: с октября 1917-го, всего за несколько месяцев, большевики увеличили свои ряды с десятка до сотен тысяч человек. Лозунг «грабь награбленная» привлекал в их ряды всякое отребье, сволочь, что были рады поживиться грабежом. Объектом террора стал народ России. В гражданскую войну 1918-1920 годы погибли миллионы людей, и в основном гражданское население. Крестьяне, рабочие, священники, интеллигенция, все те, кто пытался выступать против красного и белого террора. Погибли от голода, обнищания, болезней, нечеловеческих лишений и страданий. Массовые концлагеря, захват и расстрел заложников из эксплуататорских классов – все это ленинские новации. Новая власть строилась на крови. И главным объектом разрушения новых завоевателей стала православная церковь. Большевики отлично понимали, что русские – люди идеи, и чтобы навязать России коммунистическую идеологию, нужно сделать ее подобной религии, нужно, чтобы ее не умом разумели. Да и какой нормальный человек даже из толковых прочтет, а тем более переварит многотомно путанные труды классиков марксизма. Ленину и его последователям нужно было, чтобы в идеи коммунизма верили. А для этого необходимо было уничтожить веру в Спасителя. Во время борьбы с голодом в Поволжье 1921 год, охватившим десятки губерний, стали изыматься и уничтожаться церковные святыни. 28 февраля 1922 года святейший патриарх Тихон издал послание о помощи голодающим и разрешил добровольное пожертвование церковных ценностей за исключением освященных предметов. Но большевикам не это было нужно. Вот что диктовал Ленин в секретном послании Политбюро почти месяц спустя. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем, и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаться перед подавлением какого угодно сопротивления. Нам во что бы то ни стало необходимо произвести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы сможем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей. Чем большее число реакционного духовенства и реакционной буржуазии нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать. Примечание. Известие ЦК КПСС, 1990 год, номер 4, страницы 190-193. Конец примечания. Это третья партия была прежде всего партией разрушителей, почти буквально претворяя в жизнь слова интернационала, ставшего новым гимном. «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Ничто станет всем. Ничто — это пустота, смерть, нежить. Впоследствии, словно по ветхозаветному сказанию о Вавилонской башне, большевики стали делать себе имя. Буквально. Был разрушен, взорван главный символ и одна из основных святынь России – храм Христа Спасителя, построенный в честь победы над Наполеоном на народные средства, собранные всем миром. На месте храма, прямо на его фундаменте, решено было соорудить эткую винтообразную башню с великим Лениным на вершине – Дворец Советов. Россия – страна мистическая. Фундамент, который легко держал многотонную громаду православного храма, отказался быть подножием новой Вавилонской башни. Поплыл. Тогда на месте храма устроили купальню для трудящихся. Россия – страна мистическая. Страдавший гемофилией наследник престола царевич Алексей, его болезнь словно предрекала великую кровь, кровь всей России. Государь Николай Кроткий, родившийся в день Иова Многострадального и прошедший вместе с семьей свой жертвенный крестный путь. Почему Россия соблазнилась чужим, чуждым ей призраком коммунизма? Может быть, от того, что в русских людях всегда жила жажда справедливости? Но разве бывает справедливость без милосердия? Народ жив, пока жива его душа. В России это любовь и вера. Это умирает каждый в одиночку. Спастись можно только вместе, как издревле говорили на Руси, всем миром. Да, народ уничтожают с надругательства над святынями, и восстановление веры в Господа Иисуса Христа – главное условие духовного выздоровления нашего народа. В 20-е годы под вывеской Единой партии в России и СССР сосуществовали, по сути, две – сталинская, построение социализма в одной стране, и троцкистская партия перманентной революции. Мировой экономический кризис 1929 года заставил все цивилизованные страны перейти к государственному регулированию экономики. В Советском Союзе в самой жесткой форме. Был создан Госплан. План-закон. За невыполнение закона – наказание. Началась коллективизация. Уничтожить классы значит не только прогнать помещиков и капиталистов. Это значит уничтожить также мелких товаропроизводителей, писал Ленин. И Сталин сотоварищи стал притворять его план в жизнь. Или в смерть? В последнее время на Украине часто повторяют: когда Россия покается за Голодомор в 1932-1933 годах. То, что так называемый Голодомор организован русскими против украинцев, это бессовестная манипуляция и сознательная подмена понятий. На самом деле, Голодомор был организован по всей стране, на Украине, в Сибири, в Центральной России, в Поволжье и Урале, в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Казахстане. От голода погибло, по разным оценкам, от 8 до 10 миллионов крестьян, из них 3-3,5 миллиона на Украине. По сути, Вторая гражданская война. Истребление крестьянства. Невосполнимы эти потери для наших народов, но обвинять Россию и русских несправедливо и кощунственно. Уничтожая класс мелких товаропроизводителей, крестьян, сгоняя их в колхозы, Сталин и иже с ним не только организовали голод, но и, по сути, возродили крепостное право по всей стране, в худшем его варианте. В чем причина победы сталинистов над троцкистами? На наш взгляд, прежде всего в том, что сталинисты предложили программу индустриализации страны, если взять широко, строительство. Ни одно государство не может жить идеей разрушения, слома. Люди так устроены, что им нужно делать, созидать, строить. Была ли четвертая партия, сталинская, именно такой, государственно-террористической? Нет. Многие рядовые коммунисты верили в идеалы справедливости, провозглашаемые с трибун, и часто гибли именно за эти идеалы. Аппарат коммунистической партии, как орган управления государством на период с 1929 по 1953 год, был по сути заменен системой карательных органов ОГПУ, НКВД, ГУЛАГ, которая стояла над партией и реально подчинялась одному человеку, отцу народов. А чтобы система не извела самого Творца, Сталин, во-первых, создал хорошую действенную конструкцию противовесов из собственно партийных и советских органов и армии, а во-вторых, замкнул чиновников высшего ранга, партработников, военных, чекистов, а также писателей, ученых, деятелей культуры и так далее, лично на себя. Сталин выстроил пирамиду, на вершине которой был он сам. В подножии пирамиды государственные рабы ГУЛАГа, чуть выше тоже рабы, но, как выражались во времена позднего Рима, рабы с хижинами. Они были прикованы к земле или заводам не только жестокой дисциплиной, но и страхом за семью. Репрессии не щадили ни детей, ни женщин. При этом любой сподвижник Сталина, человек аппарата любого уровня и ранга, знал, вызови он гнев вождя недостаточной преданностью, колебанием, некомпетентностью профессиональной деятельности, он скатится не просто к подножию пирамиды, он превратится в лагерную пыль. Его вообще не станет. Его семьи тоже. Проводился жесточайший так называемый искусственный отбор среди людей власти. Критерия было три: преданность, работоспособность, профессионализм и отсутствие сомнений. Люди-винтики в едином отлаженном механизме, называемом сталинским государством. Сталин. Фигура противоречивая, сложная, во многом упрощенная газетчиками новейшей истории России до понятного и общеупотребительного штампа. Да, деспот, но с другой стороны, государь, отец народов. Парадокс в том, что не только он сам так думал. Отцом, защитником считали его очень и очень многие, искренне. Сын за отца не отвечает. Возведение в герои предавшего родителей Павлика Морозова. Почему? потому что некогда отец-сапожник выгнал босого мальчика Сосо зимой на мороз, и Иосиф Джугашвили потом всю жизнь мерз и ходил в шерстяных носках и мягких шевровых сапогах? И притом тысячи, сотни тысяч людей вымерзли в северных лагерях, строя подчас экономически совершенно неоправданные бесконечные дороги в никуда. Виктор Степанович Черномырдин как-то вспоминал о жутком случае. Когда он работал председателем правительства, губернатор Магаданской области рассказал, что на севере нашли шахту заброшенную, а там, в клете, шахтеры, заключенные. Их, когда спускали, видимо, под землю, механизм сломался, то ли сломали, так они и замерзли. И остались стоять вечными часовыми. 30 лет? 40? Больше? В 1952 году ВКПБ была переименована в КПСС. Сталин словно предчувствовал, приходит время пятой коммунистической партии, партии руководителей и хозяйственников. В 1953-1956 годах Никита Сергеевич Хрущев произвел переворот. По сути, он сумел возвратить власть партийному аппарату и, в принципе, гарантировать страну от реставрации всевластия репрессивных органов. К МГБ и МВД в основном вернулись свойственные им функции – защита внешних и внутренних интересов страны. Началась следующая страница истории партии. Кстати, после 22-го съезда партии собрания сочинений Сталина выбрасывали из библиотек. Виктору Черномырдину было 23 года. Как-то наткнулся на выброшенные книги, забрал их и принес домой. И вовсе не потому, что был каким-то почитателем Сталина. Но с детства, с молоком матери, впитал уважение к книге. Не место ей на свалке. И еще. Ему хотелось разобраться самому. Почему те люди, что вчера со всех трибун превозносили до небес великого вождя, теперь поносили его же с тех же трибун последними словами? Хочешь иметь собственное мнение, разберись во всем сам. По-другому не получится. В КПСС Черномырдин вступал в начале 60-х. Именно в эту, так называемую, пятую партию руководителей и хозяйственников. Вступал искренне и твердо веря, что наша страна лучшая в мире, самая справедливая и станет еще лучше и краше. Как он сам сказал, да я и сейчас, и верю, и знаю, для меня ничего лучше России нет, и будет наша держава стоять гордо, монолитно, и будут мои соотечественники не изгоями так называемого цивилизованного сообщества, а гражданами великой процветающей страны. Не для того все жертвы и мучения были, чтобы теперь кто-то использовал нас к своей выгоде. Не будет этого. А что скажете о Хрущеве? Вы были тогда молодым человеком. Многое виделось иначе. Никита Сергеевич Хрущев многое сделал для страны. Во-первых, сломал систему произвола карательных органов. Во-вторых, по сути раскрепостил крестьян. При нем только стали крестьянам паспорта выдавать. До этого уехать из колхоза не моги. И заслуга в этом его безмерная. Сняли Хрущева, я в институте учился в Куйбышевском политехе. Покупаю газету, а я всегда правду покупал и передовицу читал. Хотелось быть в курсе. А там статья резкая об ошибках, перегибах. Были ошибки? Были. И с кукурузой повсеместной чуть не в приполярье сеяли. И с совнархозами, и с разукреплением колхозов, и с разделением руководства. К примеру, обком по сельскому хозяйству отдельно, по промышленности отдельно. Ходил тогда анекдот. Чего не успел сделать Хрущев? разделить Министерство путей сообщения на два – Министерство туда и Министерство обратно. Хрущева сняли на Октябрьском 1964 года пленуме ЦК. Но заслуг его никто у него никогда не отнимает. Что сделал, то сделал.